Глава 27. Жизнь 9. Между молотом и наковальней. Бывалые обитатели континента — народ быстрый в поступках и передвижениях. Прокачанные ловкость и реакция этому способствуют. И того, и другого у читера накопилось значительно больше, чем у среднестатистического игрока. И хотя его противники вряд ли к таким относятся, но тоже уступают существенно. Разворачивались они быстро, но за читером не успевали. Его отчаянный рывок с управляемым падением привел к тому, что тело оказалось много ниже уровня стволов, а затем расчетливый взмах режика на излете трижды преодолел податливо хрустнувшие преграды. Один противник, лишившись обеих ног, с тонким вскриком завалился на спину. Второй остался без одной конечности и предсказуемо рухнул в ожидаемую сторону на последнего бойца ближайшей тройки. До всех прочих атака читера сильно не достала, но и они не смогли открыть огонь сразу. Им мешали свои же покалеченные и падающие товарищи. Миг неразберихи оказался краток, но этого хватило, чтобы закатиться под ту самую причудливо выгнутую лестницу, по которой до этого спустилась одна из троек. Фора, заработанная на внезапности и жестоком расчете единственного удара мечом, больше не работала. По ступеням ударили пули, наполнив верхние этажи грохотом молотков и кувалд. Каким бы бесшумным ни было оружие, но если стреляешь в железобетон, придется смириться с серьезными звуковыми эффектами. Есть у бесшумной стрельбы еще один недостаток. Бронепробитие пуль страдает, как и дальность прицельной стрельбы. Вот потому при всей привлекательности такого оружия игроки не всегда рады его применять. В бою против хорошо защищенных тварей приходится выжимать из своего ствола все, на что он способен. По лестнице колотило так, что слушать страшно. Но ни одна пуля или хотя бы выбитый кусок бетона не добрались до читера. Преграда выглядела декоративной, однако построили ее на совесть. Увы, надолго она не защитит. Враги знают, что читер за ней, и также знают, что дальше ему деваться некуда. Он сам себя загнал в угол. Два панорамных оконных проема ограничены стенными выступами, почти дотягивающимися до лестницы. Если попытаться мимо них проскочить, окажешься под пулями. И хамелеон не защитит, это ведь не настоящая невидимость, в движении не скрывает. Но читер даже не думал пытаться проскакивать. Он в угол не затем закатился, чтобы потом пробовать вырваться назад на оперативный простор. Поднявшись на ноги, он бросился к оконному проему с таким расчетом, чтобы на всем пути его продолжала прикрывать лестница. Благо, благодаря причудливому дизайну в нижней части она раздута до такой ширины, что за ней слонов прятать можно. В конце пути читер высоко подпрыгнул, и тоже расчетливо. Встал на бетонное основание для подоконника, развернулся на одной ноге, одновременно вкидывая режик в ножны, и, слегка оттолкнувшись, солдатиком отправился вниз. С высоты в несколько десятков этажей. Нет, самоубийство в плане читера не предусмотрено. Если уж сливаться так с похоронной музыкой для прихваченных с собой врагов, он вообще не собирался долго лететь. Уже на следующем этаже ухватился за край оконного проема. Благо, высокую скорость набрать не успел, а с реакцией более чем порядок. Болтаться, зависнув на стене, не стал. Шустро подтянулся, вкинул себя в заваленное строительным хламом помещение, развалился на спине. Врезал вспышкой, подсветив оставшуюся наверху шестерку. Четверо врагов предсказуемо обошли лестницу и теперь поливали огнем угол, в котором, по их мнению, притаился зеркальный невидимка. Еще двое остались там, где познакомились с боевыми свойствами режика. Один вообще не шевелился, видимо, сознание от шока потерял, второй судорожно извивался, перетягивая жгутом обрубок ноги. Покосившись вниз, читер ничего нехорошего не углядел. Или вторая группа еще не добралась до здания, или находилась на нижних этажах, куда вспышка не дотягивалась. На миг пожалел, что оставил свою винтовку у жука. Сейчас бы он мог запросто перестрелять всех шестерых. Вспышка их прекрасно подсвечивает. Железобетонные перекрытия не такие уж крепкие. Для усиленного модификаторами серьезного оружия не преграда. Да и без них кое-что может, ведь под расколом пуля и не на такое способна. Но нет, нельзя. Винтовка у него без глушителя. Громыхает так, что твари могут услышать за несколько километров. В том числе и ужасающая троица. Это создаст проблемы не только врагам, но и спутникам читера. Пустые мысли, ведь винтовка не здесь. Нет, сейчас воевать не обязательно. Надо просто продержаться как можно дольше, отвлекая на себя внимание и делая все возможное, чтобы обезопасить свою группу от внимания монстров. Где-то в глубинах сознания читеру хотелось махнуть рукой на Марта, подставив товарища по полной. За все его затейливые выдумки с пересечением границы. Пусть повстречается с троицей и поймет, что был неправ. Но ведь пострадает не только он, а и все прочие участники рывка, не причастные к его грандиозным планам. Плюс слившаяся группа провалит переход границы и рассеется по всему региону, что может привести к куче новых проблем. В общем, глупая мысль. Даже не мысль, а отголоски раздражения. Читеру хочется просто оказаться на другой стороне и оказаться быстро. Фокусы с возможным получением бонусов и трофеев ему сейчас не интересны. Но вместо этого он занимается акробатикой в недостроенном здании, напичканном противниками, и вынужден как-то их развлекать или в идеале перебить всех до единого. Вместо того, чтобы плюнуть на все и прорываться дальше на восток. Надолго обмануть врагов не удалось. Те, обработав угол пулями, торопливо осмотрелись и поняли, что здесь пусто. Понять, что читер ускользнул в один из двух оконных проемов, тоже несложно. И вот уже самый глазастый высунулся, чтобы осмотреть подножье здания. Тут акробатикой никого не удивишь, но мало ли, вдруг трюк не удался и прыткий невидимка переломал об асфальт все, что только можно переломать. Но нет, тело читера не валялось внизу, дожидаясь обращения в черный прах. И в бетонном лабиринте низлежащего этажа оно тоже не укрывалось. Вместо этого оно высунулось наружу, изобразив грубое подобие гимнастического мостика, то есть держалось лицом кверху, прогнувшись в пояснице. И руки тоже оказались наверху. И лук в этих руках. Натянутый. Но все это выглянувший враг наблюдал недолго. Хлопок тетивы слился с омерзительным звуком, который издает стрела, прорываясь через кости черепа и его внутреннее содержимое. У кого-то наверху не выдержали нервы. Выругался коротко и громко. Читер прекрасно услышал и ухмыльнулся. Враг нервничает. Это прекрасно. Трюк получился на 5 баллов, но, увы, он одноразовый. Лежать дальше в неудобной позе, ожидая, что еще какой-нибудь ротозей высунется, бесполезно. Потому, выпустив стрелу, читер сразу помчался в глубины здания. Пусть оставшиеся враги творят здесь, что хотят, у него есть дело, которое не терпит отлагательств. Там, несколькими этажами ниже, остался дозорный. И откуда-то снизу, прямо сейчас, может подниматься подкрепление. С дозорным надо пообщаться до прибытия новых действующих лиц. Пришлось воспользоваться лестницей. Спускался читер медленно, активируя вспышку чуть ли не на каждом пролете. В сочетании с действующим хамелеоном это вызывало такие затраты духа, что жабе впору удавиться. Но без сканирования он останется слепым, ничего не различая в лабиринте из смыкающихся стен. Маскировку отключать тоже нельзя. Увы, откат у хамелеона приличный, задействовать его снова не получится. А если вообще от маскировки какой-то толк? Ведь во второй группе тоже должен быть сенс. И даже не должен, а обязательно будет. По эмоциональной реакции жука можно не сомневаться, что там действительно люди серьезные. А серьезные без такого спеца в столь опасное дело не ввяжутся. Но нет, прочь сомнения. Даже если у них есть отличный сенс, хамелеон все равно не бесполезен. Ведь один боец со сканирующим умением – это всего лишь один боец. Остальные окажутся слепыми и в лучшем случае смогут работать только по его целеуказанию. Да и если цаца работает так, как указано в свойствах ожерелья, сенса в большинстве случаев следует опасаться только на самых коротких дистанциях. Дозорный обнаружился на 2 этажа выше, чем читер ожидал. Должно быть, ему приказали подниматься, но затем приказ отменили, потому что он сидел на месте, направив оружие вверх, ждал нападения именно оттуда. А еще вспышка показала, что перед противником в конце лестничного пролета установлена уже знакомая сигналка, так что не исключено, что поднялся он без приказа. Просто выбрал место, где у него будет больше шансов в схватке с невидимкой. Ну да. Суть умения, позволившего читеру оставаться незаметным, в считанных метрах враги еще не поняли. И это хорошо, ведь чем меньше они о нем знают, тем лучше. Плохо то, что на самом деле он далеко не невидимка. И атаковать дозорного по лестнице не сможет. Тот к отпору готов, будет глупо пытаться напасть на него с той стороны, с которой ожидается нападение. Все варианты, приходящие в голову в той или иной мере, рискованы. И риска даже в самом лучшем случае в них немало. Пришлось потратить время, переместившись до одного из технических колодцев. На этом этаже его не прикрыли сигнализацией, и читер смог переместиться вниз. Там тихо прокрался к лестнице и еще тише высунулся из-за угла, показавшись за спиной дозорного. С этой стороны неприятностей не ждали. Лишь в последний миг противник что-то почуял, или слух феноменальный, или нюх, или аналог прозрения интуитивного. Так или иначе, но дозорный резво обернулся, почти успев навести на читера автомат. Пришлось рубануть посильнее, чем планировал. Ведь даже с раскроенной головой тело способно потянуть за спуск. Меч прошелся наискосок, рассекая висок и руку. Вышло неаккуратно, но повезло. Кровавый фонтан обдал стену, а не читера. Мертвое тело еще падало, а рация в его разгрузке зашумела, и послышался достаточно громкий голос. «Привет, читер!» Тот вместо того, чтобы нагнуться, включить передачу и ответить, врезал вспышкой, высматривая заготовленный врагами подвох. Ничего не увидел, но не переставал озираться, лихорадочно разбираясь в головоломке запутанных линий и плоскостей. Частая практика научила читера читать рисунки, создаваемые умением, но получалось это у него не быстро. И, увы, не всегда. «Можешь не признаваться, но я знаю, что это ты», — продолжил голос из рации. «Не верю, что в вашей группе найдется второй такой. Ты узнаваем. Меня зовут Мерс. Не знаю, слышал ли ты обо мне или нет. Если слышал, должен знать, что я человек слова. То есть мы можем нормально договориться, ты мне не нужен. И мне не нужны твои люди. Но у вас в группе есть 3 человека, которые мне нужны. Я без них не уйду. И это случайные люди, они не из вашей постоянной команды. Просто отдайте их мне, и на этом все закончится. К тебе никаких претензий нет и не будет. Ты честно дрался, за это можно только уважать. Учти, что сейчас мои люди не только наверху. Я поднимаюсь, и со мной несколько серьезных ребят. Ты сейчас зажат между молотом и наковальней. Но не дергайся, мы поднимаемся не спеша. У тебя есть время подумать и ответить. Поверь мне, надо ответить правильно. Ведь это и в твоих, и в моих интересах. Сказано хорошо, но здесь не церковь, чтобы поднимать вопросы веры. Потому читер отвечать не стал. Он еще не знал, как выпутается из этой ситуации и выпутается ли вообще, но сдаваться команде, в которой перед этим слил и покалечил несколько бойцов, не очень здравая идея. Его пока что все устраивает. Враги всей толпой занялись читером, а отметки его спутников с заметной скоростью передвигаются по карте. Им всего ничего по линии уступа осталось. Осталось продержаться несколько минут, после чего можно попытаться свалить. Пользуясь затишьем, читер пробежался по этажу, заглядывая во все окна и колодцы. Вспышка давала много разной информации, но если всю ее соотнести с тем, что показывает обычное зрение, можно действовать гораздо эффективнее. Заинтересовался подъемником. Электричества в здании не было, но трос никуда не делся. Теоретически можно спуститься по нему. Практически, если ребята снизу умные, должны проконтролировать эту лазейку. Нет, на их глупость рассчитывать нельзя. Очень опасный путь, если подловят, деваться некуда. Значит, этот вариант отметается. Прикинул, можно ли повторить уже однажды исполненный фокус, только сделать это неоднократно. То есть спрыгнуть с одного этажа, оказавшись на следующем, и так раз за разом до самого низа. Выглядело рискованно, но осуществимо. Но такую идею надо держать на самый крайний случай. Если ловкость и реакция подведут, лететь придется далеко, а приземляться больно. Покончив с изучением этажа, направился назад, наверх. Где-то там находятся три полноценных бойца и пара покалеченных. И пока группа Мерса неспешно поднимается, есть возможность попытаться разделаться с потрепанными остатками первой группы. Благо, они сейчас без сенса, и вообще народу мало. Напрягает только то, что тогда, на вершине здания, они сумели его заметить. Анализируя этот момент, читер припомнил, что противники в какой-то момент резко изменили поведение. Собрались податься в коридор и внезапно остановились. Торчали, не сходя с места, оглядывались иногда, непонятно чем занимаясь. А затем им... будто кто-то подсказал, в какой стороне следует поискать невидимку. И сторону эту подсказали правильно. Учитывая действия хамелеона и бонусы от экипировки, читер там мог не опасаться, что их навел на цель новый сенс из группы Мерса. Нет, они явно сумели обойтись своими силами. Но каким образом? Чем он мог себя выдать? Наверное, амнезия, с которой читер появился в этом мире, благотворно сказывалась на новой памяти. Так или иначе, но он, соотнося одно с другим, понял, что враги начали напрягаться именно в тот момент, когда он принялся общаться в чатах. Будто каким-то образом поняли, что рядом затаился кто-то посторонний, использующий системные средства связи. И начали изготавливаться к атаке, когда читер переключился на разговор с жуком. Складывается впечатление, что смена чата каким-то образом поточнее подсказала его местоположение. Это, конечно, всего лишь гипотеза, только косвенные улики. Но предположение смотрелось на порядке лучше всех прочих. Континент велик, игроков много, встречаются самые причудливые умения. Так почему бы у кого-то из врагов не оказалось одно из них, заточенное на чаты? Не прослушка. Такое вроде как считается невозможным, просто определение самого факта передачи, так сказать, пеленгация текстовых сообщений. Читер снова продвигался наверх по этажам, через которые уже поднимался и спускался, не обращая внимания на сигнализацию и применяя вспышку экономно. Вообще-то духа у него хоть залейся, ведь в последнее время только его шкалу и качал. Однако если с количеством порядок, то с восполнением дела не очень хороши. Хамелеон потихоньку отбирал свое, применять все прочее — это значительно увеличивать расход, а ведь неизвестно, насколько затянется схватка. Насчет бережливости лучше озаботиться заранее. Жалкие ошметки первой группы не стали спускаться. Остались там же, где читер с ними распрощался, отправившись за их дозорным. Раненых притащили к площадке перед лифтовыми шахтами, где трое оставшихся на ногах засели в импровизированном укреплении из строительного оборудования и каких-то металлических деталей. В каждом из трех ведущих к ним коридорах не позабыли поставить уже знакомые сигналки. Вспышка показала, что враги держатся на стороже, направив оружие в разные стороны. Хорошо бы выбраться за их спинами из лифтовых шахт, на которые никто не смотрит. То-то сюрприз выйдет. Увы, надо быть реалистом. Это закончится плохо. Читер не настолько ловок, чтобы бегать по стенам. Да, там можно вскарабкаться по конструкциям, однако беглый осмотр, устроенный парой этажей ниже, показал, что бесшумно это проделать проблематично. Один подозрительный звук, и вся троица развернется, пройдя пару шагов, выставит оружие вниз и откроет огонь. Нет уж, такой риск не нужен. На этаж, где засела первая группа, читер уже привычно пробрался через технический колодец, после чего переместился к началу одного из трех коридоров, ведущих к лифтовым шахтам. Показываться на глаза не стал, а укрылся за стеной, где снова полез в чат отряда. Читер. «Эй, черепахи, вы там долго еще тормозить будете?» Март. «Мальчик, не груби старшим, мы уже наверху. Спускаемся на землю, это неудобно. Минута за три должны успеть, если сильно пивом не увлекаться. А я обязательно увлекусь. Ну, а что там у тебя?» Читер. «Пока нормально, но не уверен, что выберусь. Давайте-ка пошевеливайтесь. До связи». Печатая в строку отрядного чата, читер пристально следил за противниками и довольно усмехнулся, заметив, как зашевелились они после передачи первого сообщения. Похоже, с предположением он не ошибся. Они и вправду засекают его по чатам. Вряд ли могут точно вычислять место, но вот с направлением определенно не ошибаются. Вон даже одноногий начал коситься именно на этот коридор, а уж трое непострадавших глаз с него не сводят, почти перестав поглядывать в свои стороны. Дальше действовать пришлось быстро, пока все внимание приковано к одному месту. Читер перебрался в другой конец этажа, где вскарабкался выше через колодец без сигнализации. У врагов или электроники на все не хватило, или они не стали перекрывать все лазейки. Впрочем, им достаточно того, что к их позиции незаметно не подберешься, там проходы запечатаны надежно. Да, проскочить через коридор и не вызывать срабатывание датчиков читер не мог. Нет у него такой способности, зато имеются другие таланты. Подсветил противников вспышкой, выждал, когда тот из троицы, который должен был контролировать этот коридор, снова отвернется в ту сторону, откуда, по их мнению, писали в чат. Шаг в сторону, одновременно вскидывая пистолет. Глушитель поставил заранее, как и зарядил магазин с дозвуковыми патронами. Дистанция до первого противника около 4 десятка метров, что для такого оружия великовато. Остается уповать на меткость. И она не подвела. Как обычно. Читер успел выстрелить 7 раз, прежде чем юркнул назад за угол, укрываясь от намечающейся ответки. И уже там оценил результативность пальбы. Противники носили бронежилеты. Один даже не поленился серьезный шлем надеть. Но пистолет непростой, с кучей дорогущих модификаторов. Его пули только очень солидная защита озадачит, поэтому баррикада мешала куда больше, чем амуниция. Один готов или пострадал так капитально, что не шевелится. Второй схлопотал в руку, да и в шею, и теперь спешно занимается тем, что пытается унять кровь. Не похоже, что успешно, значит, высоки шансы, что вот-вот уляжется рядом с первым. Третий остался на ногах. Именно он и поливает коридор короткими очередями. Пули бестолку пролетают мимо позиции читера. Непонятно, пострадал или нет, но держится как-то неестественно, скрючено. Можно постоять подольше, подождать, когда выдаст свои ранения, но нет времени, ведь надо не забывать про вторую группу. Если Мерс не блефовал, она уже в здании, и, узнав новости, может прибавить скорость, оказавшись здесь через считанные минуты. Читер не стал мудрить с карабканием по колодцам. И чаты для приманки тоже использовать не стал. Слишком много времени это займет. Конструкция недостроенного здания позволила быстро перебраться в другой коридор. Оттуда повторил трюк, прекрасно сработавший до этого. подсветка вспышкой, выждать, когда последний оставшийся на ногах противник отвернется в другую сторону, выбраться из-за угла, скинуть пистолет, выстрелить дважды. Попал и достойно попал. От подсвеченной фигуры отлетели мелкие фрагменты. Похоже на то, что кровь выплеснулась из лица вместе с клочьями выбитой плоти. С учетом того, что читер целился в затылок, там все очень скверно. Не останавливаясь на достигнутом, метнулся вперед. Теперь плевать на сигнализацию, плевать на все. Враги были, да все вышли. Остались только раненые. И судя по тому, что показывает вспышка, как бойцы они сейчас полное недоразумение. С последним предположением читер слегка ошибся. Один из раненых сумел обернуться, вскинуть руку и тут же выстрелил, не целясь. Но с меткостью у него не все в порядке, не смог попасть в отклонившуюся в сторону цель. А может, сказывалось то, что без ноги остался в самом начале боя? Да-да, один из тех самых, которые познакомились с Режиком излишне тесно. Второй раз покалеченный выстрелить не успел. Читер, показавшись над низкой баррикадой, разрядил остатки магазина, постаравшись никого не обидеть. Убедившись, что живых врагов не осталось, не удержался от мелкой шалости. Склонился над одним из тел, вытащил из разгрузки рацию, с сочувствием произнес: «Мерс, ты меня слышишь? Похоже, я твою наковальню сломал. Извини». «Бывает», — ответила рация. «Но это ничего не меняет. У тебя последний шанс решить все по-хорошему. Когда мы к тебе поднимемся, ничего хорошего не будет». «Я вас подожду», — спокойно ответил читер и принялся кормить жабу ее любимым способом, то есть сбором трофеев. Нет, он не настолько мелочен, чтобы ограбить тела на горсть спаранов да желтых горошин. Ему сейчас интересно лишь оружие. Особенно крупнокалиберная винтовка, из которой не так давно кошмарили его спутников. Монструозная штуковина, местный новодел, где за основу взяли противотанковое ружье времен Второй мировой войны. Похоже, установили улучшенный ствол и не поскупились на современный обвес. Патроны выглядят специфически, явно не из фабричного цинка, а снаряжены самостоятельно. Такие часто предпочитают меткие стрелки. Даже у читера есть запас изделий ручной работы, приобрел немного у известного мастера в Радуге. Своих денег это стоит, ведь для снайпера малейшая разница в боеприпасах — это завышенный разброс. Заводская продукция этим частенько грешит, даже если производитель работал на качество, а не на банальный ширпотреб, годный лишь для пулеметов. Такая винтовка стреляет мощно и громко, но последний недостаток сгладили, оснастив ее раздутым глушителем с громоздкой системой крепления на стволе. Да и все прочее, включая патроны, скорее всего, с уменьшенной пороховой навеской и прочими доморощенными ухищрениями, способствующими снижению начальной скорости пули, но чтобы не в ущерб работе автоматики. Модификаторов всего лишь 3, и все слабенькие. Но грех жаловаться, ведь самое главное сейчас — бесшумность. Читер потому и оставил свою винтовку у жука. Здесь одного ее выстрела достаточно, чтобы всех тварей на километры переполошить. А ему с головой хватает банды Мерса. Разбираться с оравой местных зараженных нет ни малейшего желания. «А это что такое?» Поднял странного вида планшет, тяжелый, в массивной металлической рамке с резиновыми накладками. Похоже, просматривался в самом начале в руках у дозорного. Наверное, он его потом в рюкзак спрятал, а читер не догадался в нем порыться. Устройство не работает и вряд ли заработает. Одна из пуль прилетела точно в центр экрана. Вряд ли его таскали в игрушки играть. Очень может быть, что именно сюда выводились данные из датчиков слежения, расставленных по зданию. Но теперь эта информация недоступна. Жаль, конечно, но плевать. Читер, благодаря вспышке, сам себе система слежения. Достаточно спуститься, и враги окажутся как на ладони. Поэтому вновь направился к лестнице. Пора отправляться вниз. И чем ниже, тем лучше. Ведь чем больше над тобой этажей, тем больше простора для маневров. Долго искать людей Мерса не пришлось. Уже 6 этажами ниже очередная вспышка подсветила первых из них. И заодно дала ответ на вопрос, почему враги поднимаются столь медленно. Дело, разумеется, не в их великодушном обещании предоставить читеру время на обдумывание. Они, поднимаясь на очередной этаж, торопливо разбегались по всей его площади, то и дело устраивая короткие остановки. Выглядит это так, будто устанавливают те самые датчики сигнализации или что-то наподобие. Решили электроникой все здание напичкать, чтобы загнанная дичь не смогла улизнуть незаметно? Как-то это сомнительно, ведь этажей много, и площадь у каждого нешуточная. Потребуются сотни и сотни датчиков, чтобы перекрыть абсолютно все лазейки. И какая такая система будет работать? Одно дело точно рассчитывать расположение каждого элемента, выстраивая из них стройную систему, и другое, когда устанавливать их хаотически. Ну ладно, сработает один, но пусть два. И что дальше? Поди пойми сходу, где они стоят. Серьезную сигнализацию для такого объекта надо не один день проектировать, а потом столько же монтировать, если не дольше. Может, он просто что-то не понимает в таких системах? Может и так. В общем, чем именно занимаются враги, читер не понял. Но это его не слишком огорчило. Не похоже, что они сейчас на него реагируют. Значит, можно продолжать за ними наблюдать сквозь перекрытие. Глядишь, и все выведает. Но не прошло и 5 минут, как зародилось непреодолимое искушение перейти от наблюдения к активным действиям. Дело в том, что враги перемещались слишком предсказуемо. Сначала рассыпались по всем закоулкам, производя непонятные манипуляции, затем возвращались к лестнице, по которой поднимались на следующий этаж. В этот момент их можно было подловить сверху, выпустив пулю или стрелу между пролетов. Вообще оптимальный вариант — кинуть гранату, но, увы, нельзя. Так мощно нашуметь — последнее дело. Бороться с таким искушением невозможно. Внизу читер насчитал 12 человек. Сделать из 12 11. Прекрасная математика. Пистолет — это хорошо, но, поколебавшись, все же выбрал лук. Вряд ли ему позволят выстрелить несколько раз, значит, придется ставить все на единственную попытку. А с луком ему уже как-то привычнее. Сроднился с ним, уверен, что все будет хорошо. Модификаторов — хороший набор, в том числе на ускорение полета стрелы. Да, пули все равно далековато, но разница уже существенно ниже. Плюс оружие нетипичное, противник может растеряться, сразу не поняв, что, собственно, случилось. Растерянный противник, хороший противник. С трофейной винтовкой, конечно, можно сработать еще эффективнее, но то, что у него есть такой ствол, читер сейчас афишировать не хотел. Есть кое-какие соображения по ее использованию, и на этот случай пусть враги узнают о ней чуть позже. Занял позицию. Дождался, когда внизу в колодце меж перилами в сумеречном зрении замелькают серые фигуры. И выстрелил. Результат превзошел все ожидания. И дело не в попадании. Да, и меткость, и лук не подвели, прилетело хорошо, убрав из игры одного противника. Дело в том, как и чем ответили враги. А ответили они без заминки из всех стволов. И дело не в том, что замешательство не возникло, и стрельба началась молниеносно. Этим на континенте никого не удивишь. У хороших бойцов с реакцией, как правило, хорошо, а плохих в такие дела вмешивать не принято. Дело в том, что половина, если не 3/4, противников использовали автоматы и винтовки без глушителей. Самые обычные стволы с такими же самыми обычными боеприпасами. То есть ни о какой бесшумности не могло быть и речи. Загрохотало так, что читер едва не оглох. Гулкие звуки, отражаясь от стен бетонной шахты, по которой вздымались лестничные пролеты, били по ушам злобно и без перерывов. Они что, на всю башку тронуты? Да сейчас сюда 1000 тварей сбегутся. Такие мысли мелькали в голове, пока читер торопливо поднимался по лестнице. Чем быстрее он отсюда свалит, тем меньше риска попасть под рикошет. Заметил периферийным взглядом нечто странное. Какой-то золотистый огонек. Осколок трассирующей пули или что? Оборачиваясь, едва челюсть не отвесил от удивления. Из-за перил вылетел светлячок, смотревшийся очень ненатурально. Слишком уж яркий и цвет необычный, ярко-желтый до золотистого, переливчато мерцающий. Будто в свете мощного фонаря кружится кусочек фольги из драгоценного металла. Только нет здесь никаких фонарей, и вообще никакой это не металл. Это совершенно непонятная штука, не имеющая отношения к пулям, лупившим по бетону где-то ниже. Еще один светлячок показался. Еще. И еще. Поодиночке, по двое, по трое, а там и десятками повалили. И вот уже на лестничной площадке кружится вихрь из сверкающих желтым снежинок. Одна из них, наконец, коснулась читера, прилипнув к рукаву, и тут же к нему рванули остальные, облепляя со всех сторон. Увеличив скорость, он вырвался из эпицентра загадочной метели, и в то же время усилилась стрельба. Враги начали целить выше. Пули били в бетон в опасной близости. Тут даже придурок поймет, что стрелки каким-то образом видели читера, и несложно догадаться, что именно его выдавало. Чертовы искры сделали хамелеон полностью бесполезным. Пока они висят на читере, враги как-то наблюдают облепленную блесками фигуру. Бросив взгляд вниз, он чуть не выругался. Несмотря на то, что действие последней вспышки прошло, читер увидел, что творится несколькими этажами ниже. Не все, конечно, а только то, что там бушует натуральный буран из золотистых снежинок. Их свечение прекрасно просматривалось сквозь переплетение железобетонных конструкций. Будто через стекло смотришь, только стекло особенное, показывающее лишь что-то одно. Именно это стекло показывало только загадочные искры. Количество их стремительно увеличивалось. В отдельных точках они уже чуть ли не сплошные массивы слагали, именно оттуда разлетаясь во все стороны. Понятно, что там что-то их порождает. Да что здесь вообще происходит? Тут и ожесточенная пальба из всех стволов, и небоскреб украсился яркой иллюминацией, которой железобетонные стены не помеха. И, похоже, врагов этот концерт с цветомузыкой и свистопляской совершенно не беспокоит. Они что, собрались прикончить читера, после чего слиться от набежавших зараженных? Так сказать, победить любой ценой? А смысл? Нет, не о том он думает. Совершенно не о том. Это явно не камикадзе. Тут замешано что-то похитрее. Континент — непростое место. Здесь никому и ничему доверять нельзя, даже собственным глазам и ушам. Надо выяснить, во что он влип на этот раз, и найти противодействие тактике противника. В принципе, читер уже приблизительно понимал, что за чертовщину устроили враги. Походило на редкий класс умений, где разыскиваемые объекты должны контактировать с некими эманациями, исторгаемыми особым сенсом. Только сейчас их источником являлся не человек. Те ярко светящиеся центры, от которых разлетались блестки, это не игроки. Но по некоторым можно точно сказать, что люди к ним как-то причастны. Именно там противники возились по несколько секунд, вроде как устанавливая датчики сигнализации. Оказывается, это были не датчики. Но что ж тогда? Да какая разница, что? Надо думать, как от этой напасти избавиться. Светляки не стряхивались с одежды и кожи, но вроде бы становились тем тусклее, чем больше читер удалялся от противников. Оставалось одно — подниматься выше и выше, отдавая врагам этаж за этажом, без боя, и пытаться найти способ противостоять столь изощренной тактике. А те, прекрасно видя, как улепетывает облепленный искрами силуэт, не торопились мчаться следом. В суете такой погони что угодно может случиться, и если при этом подсветка цели пропадает, они рискуют здорово подставиться. Потому продвигаются, как и раньше, неспешно, тщательно обрабатывая этаж за этажом. Только сунься и засверкаешь так, что не понадобится сенс, чтобы разглядеть тебя сквозь стены. Поднимаясь выше и выше, они неизбежно выдавят читера на крышу и врубят умение на полную мощность. Там все заполонят искры, засветившиеся так, что тебя из космоса видно станет. Так как летать он не умеет, придется сливать все оставшиеся козыри, а их, признать, почти нет. Как проще всего противостоять вредоносному умению? Известно как. Уничтожить носителя. А вот с этим есть еще одна проблема. Читер не мог точно определить, кто именно устроил эту прилипчивую иллюминацию. Но подозрения имелись. Вспышка показывала, что пока 10 человек носились по этажам, расставляя то, из чего потом вылетали светлячки, двое держались вместе, стоя на одном месте. Возможно, тот самый спец и командир группы. Один вечно наготове ловит момент, чтобы сделать читера видимым сразу, как только тот себя проявит. Ну а второй его охраняет как величайшую ценность и координирует действия всех прочих. Достаточно убить Сенса, и с остальными можно поступить так же, как и с первой группой. То есть передавить их поодиночке с применением хамелеона, пользуясь всеми преимуществами запредельно прокачанного игрока. Без хитрого Сенса им придется несладко. Но как выявить, кто из этих двоих именно тот, который нужен? Да никак. Придется варить обоих. И каким же образом до них добраться? Пока светятся эти штуковины, нечего и думать пользоваться колодцами и лестницей. В этих местах наивысшая концентрация предательских искр. Умение слишком уж изощренное. Виданное ли дело показывать человека для всех желающих сквозь железобетон? Скорее всего, оно весьма затратное по духу, значит, постоянно его поддерживать накладно. Сенс активировал его только в тот момент, когда читер оказался поблизости и при этом выдал себя. До этого никаких светлячков не наблюдалось. Значит, надо дождаться, когда погаснет эта порция, снова спуститься навстречу врагам, как-то подобраться к этой парочке и прикончить обоих, не позволив снова активировать светящуюся метель. Выглядело сложно, но осуществимо. Первой мыслью было высветить цели вспышкой, подкрасться, находясь этажом выше, зарядить винтовочные патроны расколом и завалить парочку, расстреляв сквозь пол. Будь у читера его винтовка, так бы и поступил. В своем оружии он уверен, а вот в трофейной нет. Очень плохо, ведь лишний риск ему не нравился. До верха врагам недолго шагать осталось. Там они при помощи светляков зажмут дичь без проблем. Каким бы крутым ты ни был, чертовски трудно отбиваться от десятка неслабых игроков, которые видят тебя сквозь стены. У читера всего лишь одна попытка. Надо не оплошать. Поэтому пришлось по-быстрому набросать новый план, не переставая мчаться наверх. Бегство завершилось на площадке перед лифтом, где первая группа неприятелей приняла последний и бесславный бой. Тела уже рассыпались на черный прах, но амуниция и оружие остались, даже привязанное лежит на месте. Бери да пользуйся. Читер ухватил то, к чему до этого даже прикасаться не пытался. Труба одноразового гранатомета. Странно, что эти ребятки ее притащили. Оружие популярное, но есть один нюанс. Дело в том, что начинка противопехотная, а на континенте повышенным спросом пользовались противотанковые. Потому такие варианты пешком таскали нечасто. Однако сейчас этому можно только порадоваться, ведь воевать придется именно с пехотой. Но это запасной вариант, а основной — ручной пулемет. Если зарядить первые патроны в ленте расколом, никакие бронежилеты врагам не помогут. Приисты и тем более целители — редкость великая, вряд ли у них в группе отыщутся такие спецы. Следовательно, пара метко выпущенных очередей гарантированно оставят неприятеля без главного козыря. В одном из рюкзаков нашелся моток альпинистского троса. Чересчур короткий, чтобы на нем добраться до земли, но так далеко спуститься читер и не планировал. Ему лишь один этаж нужен. Вроде бы все, что надо, взял. Пришло время вновь отправляться навстречу Мерсу и его группе. Вспышка. Это прекрасно. Всегда можно посмотреть, кто, где и чем занимается. В том числе та парочка, которая по-прежнему не принимала участия в метаниях по этажу. Достать ее элементарно. Зная, где они находятся, надо оказаться в правильном оконном проеме, обработать обоих из пулемета и скрыться. Звучит гладко, а по факту не всякий сумеет такой трюк провернуть. Стоит читеру оказаться на одном этаже с врагами, как рискует показаться на глаза или выдать себя шумом. Здесь ведь явно не новички собрались. Потому картинно прыгать, как уже однажды проделал, не стал. Да и тяжеловато это провернуть с немаленьким пулеметом в руке. Неудобное по габаритам и весу оружие значительно смещает центр тяжести. Это может сыграть дурную шутку, и полетишь вниз. Пришлось повозиться с тросом, прикрепляя его там, где надо, и затягивая петлю вокруг ступеней. Невольно вспомнился Орех и собеседование, когда его принимали в группу. Читер, конечно, настолько далеко, как ненормальный сапер, заходить не планировал, но в чем-то их случаи были похожи. Он ведь тоже планирует поступить нехорошо с теми, кто находится ниже по зданию. Последние проверки. Осознание, что, возможно, не все просчитал, что сорвется, полетит дальше, пытаясь зацепиться за проемы низлежащих этажей. Риск. Проклятый риск. Глупо будет разбиться при таком-то уровне и возможностях. Но, увы, все это не превратило читера в супермена. Не такая уж большая куча игроков, прокачанных выше среднего, смогла создать ему немаленькие проблемы, и с этим приходится мириться. Всемогущества на континенте нет. И быть не может. Потому что так задумано. Читер хоть в чем-то начал понимать систему. Это понимание пришло за миг до того, как он оторвал руку от бетона, позволив телу завалиться в пустоту. Долго лететь не пришлось. Около 1.5 метра, не более. Этот трюк столь несерьезен, что даже особо рассчитывать не пришлось. Высота оконных проемов такова, что небольшая ошибка в измерении расстояния роли не сыграет. Читер завис вниз головой, перехватывая пулемет и вглядываясь в сумрак низлежащего этажа. Два силуэта, подсвеченные последней вспышкой, просматривались в шагах в 30. Дистанция плевая, но ему впервые приходилось отрабатывать из столь нестандартного положения. Плюс оружие непривычное. Поэтому парой коротких очередей не ограничился. Выпустил патронов 20, на совесть обработав обоих. Не удержавшись, пострелял по дверным проемам, надеясь рикошетами зацепить других противников. Но увлекаться этим не стал. Выпустил пулемет из рук, притянул туловище к ногам, гибко переломившись при этом в пояснице, ухватился за едва выступающий край бетонной плиты. Ну а дальше, на голой силе, закинул себя выше верхнего среза оконного проема. Нащупал второй конец троса, получив еще одну точку опоры. 2 секунды, и вот он уже этажом выше врагов. Неплохо сработано. Да они даже понять ничего не успели, а у них уже -2. Ни атаки светлячков, ни ответной стрельбы не последовало. Вылазка увенчалась сокрушительным успехом. Избавившись от петли на ногах, читер пробежался до ближайшего технического колодца. Забрался на следующий этаж, подхватил оставленные там винтовку и рацию. Нажал передачу и с нескрываемым злорадством сообщил. «Мерс, у тебя, по-моему, и молот забарахлил». Ответ последовал через несколько секунд. Голос усталый и равнодушный произнес. «Да, читер, это внушает. Ты даже лучше, чем о тебе говорят. Действительно сделал нам проблемы. Но ты не сильно радуйся, потому что это и твои проблемы тоже. Выгляни наружу, посмотри, что там начинается, и заодно подумай вот над чем. Здание светилось золотыми огнями. Мы стреляли из всего, что у нас есть. Но ни одна тварь даже не посмотрела в нашу сторону. Давай-давай, посмотри, это не лишнее». Странно, но читер почему-то поверил. Надо и вправду посмотреть. Голос у Мерса был очень уж убедительным. Заинтересовало, что же он имел в виду. Высунувшись в ближайший оконный проем, читер уставился вниз. И секунды не понадобилось, как он осознал, что имел в виду Мерс. Он был прав. У них действительно общие проблемы.